Озеров Санечка и кот Николай II. В это время в отеле не спало еще много людей, в том числе и Санечка Озеров. Он разговаривал с котом, долго и душевно, орошая все это прекрасным крымским вином. «Да, Марьян, вот такой я корыстный человек оказался. Повелся на легкие деньги, но не знал, в сотый раз говорю, что даже не предполагал». Саня расплакался и обнял кота. Николай II же, в свою очередь, решил, что пора срочно линять отсюда, иначе этот ненормальный чувак его точно задушит. «И зачем я только заполз в этот номер?» – думал он. «Позарился на объедки вчерашней пиццы. Вот старый пылесборник». На этих моральных терзаниях кота Николая II кто-то настойчиво постучался. Оба с надеждой взглянули на дверь. Озеров, что этот кто-нибудь пришел с вином, так как у него уже заканчивалось. Кот же надеялся, что посетитель отвлечет любителя обниматься и разговаривать с котами, и свободолюбивый Николай II сможет, наконец, сбежать. Сашенька, чуть пошатываясь, встал и пошел открывать дверь. На пороге стояла Женечка Мирная. Она была заплакана, но злая решительность в ее глазах отрезвила на время Озерова. «Прошу тебя, Саш, не говори ничего, просто сделай мне одолжение», сказала Женя и, закрыв дверь, кинулась на Санечку с долгим и глубоким поцелуем, на ходу снимая с себя рубашку. «Почему бы и нет?» подумала больше красное сухое, чем режиссер, и мир закрутился. «Фу, какие они животные!» подумал кот, выскальзывая на балкон настолько резво, как он не бегал даже котенком. Не помешало ничего, ни лишний вес, ни возраст, зато очень помогало желание свободы.